ты опять вернешься в тот большой мир, откуда пришел к нам, увидишь много новых вещей, встретишься с интересными тебе людьми и быстро забудешь о нас. Но знай, что тебя мы будем помнить всегда. Кто был знаком с Нансеном, тому было известно, что никогда не забывал тех, с кем подружился. В своей книге «Жизнь эскимосов» он доброжелательное тепло рассказал о гренландских друзьях. Словами, полными искренней симпатии и уважения, он воздал должное чертам их характера. Нансен с возмущением заклеймил презрительное отношение европейцев к эскимосам, которые считали последних незаслуживающими внимания дикими племенами, высмеивали их обычаи и при каждом удобном случае пользовались их доверчивостью и простодушием. Что из того, что они грязны и живут в примитивных условиях? Попробовал бы кто-нибудь из нас жить здесь иначе, среди льдов холодной Гренландии? Они добры, справедливы и доверчивы, как дети. Их нетрудно обидеть, потому что они никого не подозревают в плохих намерениях. Они полны иллюзий. Они не знают, что человек человеку может быть врагом. Нансен первым так писал об эскимосах. Его книга вызвала большой интерес во всем мире и не осталась без отклика. Более поздние исследователи Гренландии уже старались смотреть на местных жителей как на подобных себе, а не как на дикарей.